Цезарь в Испании. 49-й год до нашей эры. «Кавалерия прибыла?» — спросил Цезарь с видимым удовольствием, пробуя разнообразную снеть. «О, я совсем позабыл, как нежна и вкусна тут кефаль! Это, — похвастался Луций Цезарь, — потому, что я велел зажарить ее по-гальски, в сливочном, а не в растительном масле. Растительное сильно пахнет, а сливочное нам поставляют винеты. Ты стал сибаритом, но сохранил форму. Это семейное, у нас толстых нет. Что с кавалерией? Все 3000 здесь. Я разместил их на южных пастбищах, на твоем пути, так сказать. Фабий, наверное, сидит в Иллерде с 7-м и 14-м, да». Я послал с ним несколько тысяч местных гарнизонных солдат, но буду тебе благодарен, если ты мне их вернешь. Они неплохие ребята, но не сравнятся с твоими бойцами. Афраний и Петрей все еще стоят напротив него. По ту сторону реки Сикорис с 5 легионами, а еще 2 их легиона отсиживаются в дальней Испании с Вороном, — Луций Цезарь усмехнулся. «Ворон не так уверен, как прочие, что ты проиграешь, и особой активности не развивает, он в Кордубе. Далековато от Иллерды. Вот именно. Попробуй устриц. Нет, я предпочитаю кефаль. Твой повар заботливо вынул из нее кости. Из этой рыбки их легко вынимать». Луций Цезарь посмотрел на Цезаря. «Ты, возможно, не знаешь, что Помпей сделал у своих испанских легионеров заем. Они отдали ему все, что имели, и согласились ждать денег, пока тебя не побьют». «Ага, Помпей уже побирается. И по делам, раз забыл про казну». Плечи Цезаря затряслись от беззвучного смеха. «Он теперь этого никогда не забудет». «Я слышал... Мой сын у него?» «Боюсь, что да». «Он никогда не блистал умом. Кстати, и об уме. Наш род все-таки им не обижен. Один умник мне встретился в формиях», — сказал Цезарь, переключая внимание на сыры. «Ему сейчас 13 лет. Кто же это?» «Сын Аттии от Гая Октавия». «Еще один подрастающий Гай Юлий Цезарь». «Он это отрицает. Говорит, что у него нет военных талантов. Очень спокоен и очень неглуп». «Стиль жизни Филиппа его не прельщает?» «По-моему, нет. Зато амбиции хоть отбавляй, и он их реализует». «Но в этой ветви Октавиев никогда не было консулов. Они вскоре появятся. Вот увидишь». В конце июня Цезарь привел к Гаю Фабию подкрепление, доведя его силы до 6 легионов. Гарнизон Нарбона поблагодарили и отпустили домой. «Луций Цезарь сказал тебе, что Помпей вытряс из своих испанцев все их сбережения?» — спросил Гай Фабий. «Сказал. Значит, чтобы вернуть свои денежки, они должны нас разбить. Для них это единственный выход». Афраний с Петреем тоже обобраны. Что ж, доведем их до полного обнищания. Но, казалось, удача покинула Цезаря. Зима, уходя, разразилась ливнями, вызвавшими разливы рек. Своенравная и в засушливые сезоны Сикорис, разбушевавшись, снесла все мосты, а через них к Цезарю доставлялись припасы. Навести же новые переправы, даже когда вода несколько спала, не давали Афрании и Петрей. Дожди продолжались, лагерь Цезаря пришел в жалкое состояние, еда кончалась. «Ладно, ребята», — сказал Цезарь к солдатам, — «нам придется как следует потрудиться». И 2 легиона по колено в грязи поднялись вверх по реке. Удалившись на 20 миль, они втайне от неприятеля навели переправу. «Вот на этом, — сказал Цезарь Фабию, — изиждется наша удача. На тяжелом труде. Теперь мы можем спокойно сидеть и ждать хорошей погоды. Но, конечно, курьерам спокойно сидеть не пришлось. Связь с Римом, как и с Массильей, была практически непрерывной. Наконец, и Марк Антоний, невеликий любитель всяческой писанины, удосужился прислать весточку своему командиру. «В Риме слышно, что ты застрял в грязи, Цезарь. Все мосты через Сикорис разрушены, у тебя нет еды. Некоторые сенаторы устроили по этому поводу праздник возле дома Афрания на Авентине. Мы с Липидом со стороны поглазели на них. Нет-нет, Померии я не пересекал. Там были певцы, акробаты, танцоры, пара довольно страшных уродок и уйма креветок и устриц. Преждевременное веселье, подумали мы. Грязь и голод Цезарю не помеха. Наверняка ты уже разобрался со всеми этими неприятностями. А с сенатом у нас здесь неладно. После празднества все колеблющиеся, около 40 человек, отбыли к Помпею в Восточную Македонию. По крайней мере, смерть на поле брани им там не грозит. Помпей поселился у губернатора в Фессалонике и живет себе, не дуя в ус. Ни Липид, ни я не мешали их бегству. Надеюсь, ты это одобришь. Мы решили, что эти твари тебе в Италии не нужны. Пусть допекают Помпея. Кстати, я позволил уехать и Цицерону. Он постоянно тебя поносил, а на меня так просто плевал. Наконец мне это надоело. Я раздобыл огромную колесницу, запряг в нее четверку львов и демонстративно стал разъезжать под его окнами. Сказать по правде, это было непросто. Эти красавцы с роскошными черными гривами отказывались работать, ленивцы. Сделают пару шагов, ложатся и спят. Я вынужден был заменить их на львиц, но те тоже плохо тянули. Говорят, Дионисий ездил на колеснице, запряженной леопардами, но теперь я не знаю, верить этому или нет. Цицерон отбыл в Кайету в июньские ноны, но без младшего брата. Квинт тебя любит, сын его тоже, и они решили остаться, но надолго ли, сказать не могу. Цицерон играет на родственных чувствах. Стенания были слышны аж до самого отъезда. Его глаза в очень плохом состоянии. Я знаю, ты не хотел его отпускать. И все же, думаю, так будет лучше. Он слишком некомпетентен, чтобы повысить шансы Помпея на выигрыш. По-моему, у того их просто нет. А все, что ты делаешь, его раздражает. Пусть вопит в другом месте, подальше от нас. Кстати, с ним уехал и сын его Марк. Туллия в мае родила 7-месячного ребенка, мальчика. Но через месяц он умер. И в тот же день умер Перперна. Вообрази, самый старый сенатор, самый старый наш консуляр дотянул до 98 лет. Если бы мне это удалось, я был бы счастлив». Это письмо и понравилось, и не понравилось Цезарю. Может ли что-нибудь образумить Антония? Надо же, львы! Но с сенаторами все верно. Они только мешали. А Цицерон — это другое. Зря его выпустили из страны. Новости из Массилии были хорошие. Децимброд не подкачал. Блокада гавани плохо сказалась на настроении осажденных. А Генобарб вывел флот в море, чтобы дать бой, и проиграл его, понеся большие потери. Блокада продолжилась. Массильским грекам пришлось подтянуть пояса. Они уже не испытывали к Генобарбу приязни. «Это неудивительно», — сказал Фабий. «Массилия выбрала не ту сторону», — ответил Цезарь, сжав губы. «Не знаю, почему тут все думают, что я обречен. Я ведь еще ни разу не проиграл. У Помпея длиннее список побед, а тебя мало знают. Ничего, скоро». скоро узнают. К середине квинктилия Афрани с Петреем забеспокоились. Хотя больших столкновений между враждующими армиями не было, 3000 всадников галлов наносили ощутимый урон людям Помпея на дорогах, по которым к Цезарю текло продовольствие. Имея весьма слабую кавалерию, 2 седовласых вассала Помпея решили уйти за реку Ибер в незнакомый Цезарю край. Население его, преданное Помпею, вряд ли станет снабжать провиантом неприятельские войска, не то что люд из северных областей. Там крупные города пришли к выводу, что шансов у Цезаря больше, и во главе со старой столицей Серторией Оской встали на его сторону. В конце концов, Цезарь был родственником Гая Мария, а тот, в свою очередь, был родственником Сертория. Южнее Ибера такого не будет. Самое время уйти. Марк Петрей пошел вперед с инженерами и рабочими, чтобы построить понтонный мост через реку. Афраний же продолжал мозолить врагу глаза. К сожалению, для него разведка Цезаря не дремала. Он точно знал, что происходит и где. И когда Афраний тайком снялся с места, Цезарь тайком повел свою армию вверх по течению. Земля высохла, местность располагала к маршу. Цезарь шел по обыкновению быстро и к вечеру догнал Афрания, сходу вклинившись в его арьергард. Далее ландшафт стал неровным, вдали появилось ущелье, к которому Афраний поспешил, но Цезарь наступал ему на пятки. И в 5 милях от цели Афраний был вынужден остановиться и возвести походный лагерь. Печалясь, что Петрея нет рядом, он провел длинную бессонную ночь. Он бы тайком повел солдат дальше, но знал, что Цезарь любит атаковать в темноте. Что его очень заботило, так это настроение в войске. Люди роптали. Как их успокоить? В этих раздумьях он не сделал главного, не успокоил себя. Прошло уже много лет с тех пор, как Афраний так напряженно проводил кампанию, если вообще проводил. На рассвете Цезарь быстро собрался и дошел до ущелья первым. У Афрания не было другого выбора, как построить лагерь напротив. Догнавший своего друга Петрей нашел его подавленным, неспособным придумать, что делать. Афраний даже не позаботился о запасе воды. Разозленный Петрей приступил к строительству фортификационной линии, ведущей к реке. Но пока Петрей с инженерами и рабочими вел эти работы, легионеры Помпея ничего не делали. Лагерь Цезаря был так близко, что его часовые с ними переговаривались. «Вы не можете победить Цезаря», — говорили они. «Сдайтесь сейчас, пока вы все живы. Цезарь не хочет сражаться с согражданами. Но мы соскучились по хорошему бою. Лучше сложите оружие, иначе мы вас сомнем». Делегация старших центурионов и военных трибунов Помпея направилась к Цезарю. Среди них был сын Афрания, который просил Цезаря проявить милосердие к его отцу. Пока длились переговоры, несколько солдат Цезаря пробрались в лагерь Помпея. Афраний с Петреем обнаружили их. Первый, узнав, что в группе тайно ушедших к врагу делегатов находится и его сын, хотел отпустить пленников. Петрей воспротивился и приказал своим испанским охранникам зарубить их на месте. Ответ был типичен для нового, милосердного Цезаря. Он отослал делегатов обратно, заверив их в своей готовности взять к себе всех, кто захочет к нему перейти. Контраст между его поведением и поведением Петрея не прошел незамеченным. И пока седовласые легаты Помпея решали, переходить ли им Ибер или опять идти к Эллерде, в рядах их подчиненных росло недовольство. Отступление к Эллерде было хаотичным. Кавалерия Цезаря методично изматывала вражеский арьергард, а когда люди Помпея встали лагерем на ночь, Цезарь быстро возвел фортификации и отрезал их от воды. Афраний и Петрей запросили мира. «Я согласен», — сказал Цезарь, — «если переговоры будут вестись в присутствии всех солдат». Условия Цезаря были приемлемы и разумны. Он прощал всех, кто выступил против него, и предлагал всем желающим присягнуть ему в верности, только желающим, без принуждения. Люди, взятые против воли, станут ядром недовольства. Все испанцы, сложив оружие, могут вернуться в свои дома. Солдат римлян отведут к реке Вар, и на границе между провинцией и Лигурией распустят. Война в Испании закончилась, и опять без крови. Квинта Кассия с двумя легионами послали на юг, где посиживал Мак Теренций Варрон, почти ничего не делая в оборонительных целях и рассчитывая в случае чего спрятаться в Гадесе, но до этого не дошло. Оба его легиона пожелали перейти к Цезарю без борьбы. Варрон встретил Квинта Кассия в Кордубе и сдался. В одном только Цезарь допустил ошибку. Послал Квинта Кассия губернатором в Дальнюю Испанию. Эти чувствительные к золоту и серебру ноздри расширились, как у собаки, учуяв запах серебра и золота, которые дальние провинции все еще в изобилии добывала. Квинт Кассий весело помахал рукой Цезарю и принялся немилосердно грабить свою новую подопечную. Цезарь вернулся в Массилию к середине сентября, как раз к сдаче города. Отрезвленный и разочарованный совет 15 вынужден был признать поражение. Агенобарб от них уплыл, а Децим Брут усилил блокаду. Начался голод. Цезарь милосердно позволил Массилии сохранить независимость, но без армии и флота, а также без пригородных земель. На этих землях осели два перевербованных легиона Помпея в качестве гарнизона. Приятная служба в приятном месте. 14-й легион, ведомый Децимом Брутом, пошел в длинноволосую Галлию. Трибоний, Фабий, Сульпиций и другие легаты отправились с Цезарем в Рим.